Глава 27. Значит, командор сел поудобнее в своем кресле. Ты считаешь, что Райн ошибся или эту станцию эвакуировали? Нет, я так не считаю. Слишком большое количество патрулей. Причем данные корабли – это не случайные, пересекающие систему мелкие флоты. Нет, это именно патрульные ордера, усиленные логистами, прочесывающие установленные для каждого маршруты, причем так, чтобы они не пересекались. Я тоже так думаю. Слишком много внимания пустынной системе Фронтира. Это могло бы быть подготовкой к чему-то. Но здесь, опять же, только боевые корабли, которые не объединены в один флот. Итак, хорошо, давай сделаем иначе. Мииме! Да, командор. Девушка сразу же возникла за левым плечом некроманта. У тебя есть данные сканирования? Я вижу это так. Если нет чего-то в космосе, значит, это не в космосе. Астероидные пояса и другие аномалии мы отметаем сразу. Как временные укрытия они хорошо себя зарекомендовали, но вот для постоянной дислокации слишком нестабильны. Значит, остаются планеты и их спутники. Я вас поняла, командор. Мииме сосредоточилась, выражая всем своим видом крайнюю занятость. Потом заговорила. «Нам повезло, что патрули рейдеров имеют в своем составе разноплановые корабли. Я могу разделить их, присвоив каждой из групп свои маркеры. Что нам это даст?» Командор, как и не потерявшая связи Лиране, были также глубоко сосредоточены и задумчивы. Они охватывают большой объем пространства системы, но если их интересует безопасность определенной территории, значит в определенных координатах их пути будут всегда пересекаться. В координатах расположения базы. Мииме замолчала. «Так и есть. Сомнительно, чтобы это были планеты», — в разговор вклинилась Лиране. «Взаимодействие с наземными базами только ухудшается при наличии планетарной атмосферы. Появляется множество дополнительных факторов. Скорее всего, это спутники. С ними намного проще. Хотя даже так, наземные базы все усложняют». «В каком смысле?» Сейчас командор получил данные от Мииме. Первые предполагаемые планеты и их спутники, которые входили в области патрулирования. Он их неспешно просматривал. «Если это планета, то мы в итоге получим свой температурный режим, не всегда стабильный и удобный. Мы получаем атмосферу, в которой, в конце-то концов, работать могут не все корабли, особенно большого тоннажа. Ну и ряд других факторов, связанных именно с базой, вроде неудобств в обслуживании и ремонте. К тому же, в плане щитов, такие постройки куда слабее». «Хорошо. А что, если это будет спутник? Взаимодействие проще, стабильнее, но наземная база все равно многим уступает станции. Орудия, щиты – все это не расположится, как хочется. Нужно учитывать параметры ландшафта даже при постройке. Тогда какой в них вообще смысл? Я имею в виду...» Александр сделал неопределенный жест рукой. «Их же еще используют, эксплуатируют». «Конечно!» Лиране кивнула. «База на планетоиде и минус, но и плюс. Если ландшафт более-менее однороден, а порода достаточно крепка, то возможно углубляться вглубь спутника, например. База может достигать колоссальной протяженности за счет тоннелей и ответвлений. Тогда сам спутник выступит в роли щита, и максимум, что может пострадать при нападении, это первые, самые поверхностные постройки. К тому же это отметает вариативность точек нападения. Оно всегда будет начато с поверхности. Значит, ты уже решила для себя, что это спутник? Некромант коротко кивнул. Планеты, которые входят в перечень Мииме, крайне специфичны. Газовые, лавовые. Строиться тут будет или гений, или полный отморозок. В рейдерах я, конечно, не сомневаюсь, но для рядовой базы это все равно был бы перебор. А вот пара спутников вполне себе неплохо. Я согласна с Лероне. К разговору присоединилась теперь и Мииме, взгляд которой стал более осмысленным. Значит, она закончила расчеты. Особенно спутник под номером 4. Крайне удачное расположение, и к тому же было зафиксировано отклонение от маршрута одного из кораблей-патруля именно в этой точке. Он мог что-то там забирать или ремонтировать. Именно, командор. Я передаю координаты Лероне. Нужно еще раз проверить. Я тебя поняла, Мииме. Альвийка начала просматривать прибывающие отчеты. Похоже, с возвращением на линкор придется повременить. Отлично. Я разворачиваю фрегат. Сейчас все и проверим. Есть результат! Не прошло и получаса от начала сканирования, как Мииме вывела на мониторы линкора картинку. Вот! На одном из изображений виднелась постройка в виде правильной гексаграммы. Пчелиная сота. Это не могло быть природным образованием ни в каком из вариантов. К тому же, даже внешний вид материала этого бункера разительно отличался от окружающего по цвету. Лероне, возвращайся. Но связь не теряй. Нам сейчас будет о чем поговорить. Принято, командор. Мииме, уточни, не занята ли наша дорогая Алиссия? Я думаю, настало время небольшого военного совета. Связь установлена. Мииме появилась лишь на миг, а потом экран с данными найденной базы разделился, дополнившись экранами видеосвязи с Лероне и Алиссией. Командор, Лероне. Алисия поприветствовала их кивками, как всегда немногословно. Расположение базы установлено? Да, она находится на одном из планетарных спутников. Это накладывает ряд ограничений. Хотя по спокойному лицу Алисии сложно было сказать, является ли это сложностью. Думаю, сейчас нужно решить другой вопрос. Командор вывел на экран изображение небольших групп кораблей. Патрули. Эта система находится на фронтире, но особой удаленности нет. Они в любом случае пошлют сигнал о помощи. Так или иначе, операцию надо проводить в режиме максимальной боеготовности и скорости. В идеале необходимо успеть до прихода подкрепления. Что с эвакуацией предполагаемых пленников, уточнила Алисия. Транспортник закончил разгрузку. Все имперцы сейчас проходят курс реабилитации у дока. Поэтому можно считать, что он на пути к нам. Конечно, к началу атаки не успеет, но к моменту эвакуации точно. Это отлично! Командор, отдайте ему приказ задержаться на станции!» Лиране, кажется, что-то придумала. «У меня есть предложение!» «Готово!» Командор быстро пробежался по пульту связи, видимо, отправив текстовое сообщение на шахтерскую станцию. «Я тебя слушаю!» «У дока на мертвом вороне оставалось 5 или 6 глушилок варп-ускорителей. Пусть загрузят их на транспортник. Это минутное дело. Они не требуют специальных пусковых установок, просто занимают объем. К тому же он все равно не успевает к началу, а ждать его нецелесообразно. Первый вариант даже лучше». «Передал? Хорошо. Так какой план ты предлагаешь? Я так понимаю, наброски у тебя есть?» «Да. Эту систему выбрали не случайно. Здесь не так много точек входа. Для торговой логистики она непопулярна и неудобна. С нашей стороны рейдеры точно не придут. С другой стороны, системы Альвийского фронтира. Остается всего пара координат через системы корпораций. Мы установим там глушилки. Вошедшая в систему подмога не сможет сразу отварпать к станции. Им нужно будет решить или уничтожить глушилки. А это нелегко, потому как их очень трудно засечь. Или просто выйти за границы их работы. Этот вариант быстрее и популярнее, но все равно требуется время. Время, которое сыграет нам на руку. Когда транспортник установит глушилки, он сразу же сможет присоединиться к эвакуации. Прекрасно! Но это не решает вопроса с патрулями. Нам не нужно решать этот вопрос. Вот теперь уже Алисия, судя по всему, начала излагать свой план. Они маломощные. Да, но патрулей там не меньше 4. Объединение в цельный флот может стать проблемой. Не для линкоров, но для операции в целом. При поддержке базы они отнимут время, которого и так не хватает. Безусловно, но я имела в виду не это. Я предлагаю следующее. Алисия вынесла на экран координаты системы. Как минимум 2 из них будут на максимальной удаленности от базы, и крайне близко к нам. Мы атакуем их одновременно. Каждый из линкоров легко справится с парой-тройкой патрульных. Максимум, что они смогут, это передать сигнал помощи, если вообще среагируют. Уничтожив эти 2 группы, мы уполовиним силы патрулей. И даже объединившись, они не смогут противостоять даже одному подготовленному к бою линкору. К тому же остальные патрули сразу решат проверить, что случилось с их коллегами, или попробуют прийти на помощь пострадавшим. Это даст нам время на маневр и атаку базы. Пока остальные патрули разбираются, мы, объединившись, уничтожим защиту базы. Безусловно, Алисия выделила голосом этот момент. Рейдеры на базе успеют отправить сигнал помощи не только патрулям, но и командованию. С данного момента у нас начнется обратный отсчет. Хотя я согласна. План Лиране нам даст дополнительное время. Так вот, после уничтожения поверхностной защиты станции ваш линкор пойдет на штурм, и начнется операция по освобождению заключенных людей. Я же смогу спокойно занять позицию по отражению подоспевших на помощь оставшихся патрульных флотов. Для губителя они не станут проблемой и будут уничтожены быстро. Далее я смогу помочь в штурме базы, если в этом будет необходимость. Скорее, возможность, уточнила Лиране. Наземные базы, они такие. Это как стычка в узком коридоре. Особо много кораблей участвовать не сможет. База на поверхности почти не располагается. Все рабочие отсеки, безусловно, уходят в глубину спутника. Лучше проконтролировать безопасность транспортника и подготовиться к встрече гостей. Та внезапная атака при эвакуации имперцев очень сильно нас выручила. Будет не лишним и сейчас иметь такой козырь в рукаве. Отлично! Командор постучал по подлокотнику и широко улыбнулся. Тогда проводим финальную проверку, подготовку и начинаем. Алисия, жду доклад о готовности. Лиране, возвращайся на линкор. Конец связи. Два боевых фрегата и переоборудованный под логистическую поддержку третий фрегат кровавых рейдеров неспешно курсировали по точкам патрулирования. Еще немного, и это станет их самой удаленной точкой координат, и тогда можно будет лететь назад, на смену. Скоро горячая еда и питье будут ждать экипаж на базе. Почти каждый из пилотов предвкушал это. Все же тесные фрегаты – это вам не просторные линкоры, которые, по сути, корабли-дома, рассчитанные не только на продолжительные боестолкновения, но и на длительное пребывание в космосе. В одно мгновение мысли о теплой каюте и еде прервали взбесившиеся приборы. Неожиданное событие для такой непопулярной и удаленной системы. Возможно, очередные пираты случайно забрели в... Проплывающие в голове пилотов мысли, как и их недостаточно поспешную реакцию, прервал алый луч. Выстрел лазера прочертил дорожку к логисту, частично пройдя насквозь через один из фрегатов. Мелькнули щиты, но сила орудия была такова, что они не успели даже выйти на полную мощность, а уже были уничтожены, как и сам корабль-логист. Поврежденный фрегат продержался немногим дольше. Почти сразу же за выстрелом основного орудия последовал залп дополнительных лазеров. Град из множественных мелкокалиберных попаданий стер остатки щита фрегата и изрешетил его остов. Последний из кораблей-рейдеров сделал всего один залп. Желтоватый лазерный луч достиг цели. Но щиты неизвестного черного линкора даже не активировались. Все поглотила активная броня. Кажется, фрегат патрульных даже не стал проверять итог своего попадания, потому как сразу же после залпа он вышел на маневр и начал отдаляться, понемногу увеличивая мощность варп-ускорителей. Линкор выстрелил еще раз, к чему пилот рейдеров, видимо, был готов, потому как он попытался уйти из фокуса поражения в бок. Но расстояние было слишком ничтожным для таких маневров. Попадание пусть и не было чистым, но двигатели фрегата зацепило серьезно. Корабль замер, чтобы уже в следующий миг запылать под градом мелкокалиберных орудий. «Командор!» На связь вышла Алисия. «Я закончила. Беру разгон на предполагаемую базу рейдеров. Аналогично, Алисия. Я все проверю и за тобой. Разрешаю сразу по входу в фокус открывать огонь. Я пока подготовлю абордажные капсулы. Успели патрули что-то сообщить или нет, но лучше считать, что время пошло. Конец связи. Экран связи потух. Тишина и умиротворение. Космос. Планеты. Спутник одной из них не отличался ничем. Такой же, как и дюжины других в системе. Серый рельеф, отсутствие активности на поверхности. Лишь одна, безусловно, рукотворная постройка цепляла взгляд. Выделяла его из общей массы небесных тел системы. Пчелиная сота отливала металлической поверхностью защитных пластин. Но активности как на ней, так и рядом не наблюдалось. Все изменилось в одночасье. Рядом с базой зашевелились груды камней. Грунт посыпался, открывая замаскированные пусковые установки. Не теряя ни мгновения, они все одновременно развернулись, целясь в черноту космоса. Залп! Множественный рой из ракет покинул свои гнезда, устремляясь вперед. Именно в этот момент на удалении от спутника вышел из варпа линкор. Тут же его щиты засияли, набирая мощность. Еще миг. Ракеты достигли своей цели, накрыв весь немалый корабль сетью взрывов. Видимость стремительно снизилась. Продукты реакции поражающих элементов ракет еще плотным огненным облаком окутывали всю поверхность корабля, когда из носовой части линкора прошел залп лазерного оружия. Выстрел главного калибра попал точно в броневые пластины станции. Засияли щиты. Секунда. Две. Луч не ослабевал. Три. В точке поражения щит, будто мыльный пузырь, начал разрушаться, и вся мощь лазерного залпа устремилась к базе. Броневые пластины выдержали. Они напоминали кусок раскаленного металла, который по цвету не особо отличался от поразившего их лазера. Но они держались. Мгновение. Один вздох. Сразу несколько лучей устремляются к цели, полностью разрушая защитные пластины. Губитель – это линкор с несколькими пушками крупного калибра, которые он может использовать как переменно, так и одновременно. Пчелиная сота была разрушена. Сейчас все вокруг входа на базу было перепахано и оплавлено. Но это было только начало. Множественные контейнеры. Десантные капсулы. Рядом с первым линкором появился второй, еще более массивный, исторгнув из себя множество таких вот челноков. Они заполнили всю поверхность вокруг базы, плотно погружаясь в грунт спутника. Некоторые из них и вовсе попали в искореженные поверхностные ангары базы, тем самым немного расчистив вход от обломков броневых пластин. Так, Лиране, кажется, наш выход. Командор уже надевал так полюбившуюся ему легкую защитную броню. Нужно все проконтролировать, пока легионеры не сравняли своих и чужих с землей. Командор! Девушка сейчас переживала острый приступ дежавю, хотя и понимала, что сделать или изменить ничего она уже не может, но попытаться стоит. «Рафаль и я справимся без вас!» «Всякое возможно, так надежнее!» «Нужно предусмотреть все варианты!» «Мииме, бери управление! Мы в десантные капсулы!» «Принято!» «Лиране, идешь?» Командор находился в удивительно приподнятом настроении, что в куче со складывающейся опять же ситуацией все увеличивающегося риска для его здоровья нисколько не радовало Альвийку. И он это знал. И она знала, что он это знает. И он знал, что она знает. От этого некромант улыбался лишь шире, а бедная Лиране только и могла, что тяжело вздыхать вслед начальству. «Куда ж я денусь?» Еще один такой вздох, и лицевая пластина брони девушки защелкнулась. Свое место на поясе заняли альвийские мечи. Стоило альвийке впрыгнуть в челнок, он тут же закрылся, десантируясь на спутник. Атака базы рейдеров набирала обороты.